Глава 20. Эр-Джей. В районе 11 вечера, незаметно выбираясь из общаги, я задумываюсь над тем, что вполне могу направляться прямиком в ловушку. А что, если меня водят за нос? Посмотрите на меня, весь такой из себя умник, урвал свиданку со Слоан Трескотт и не понял вовремя, что попался на крючок. В итоге, пробираясь к нашему месту на тропинке, я с вероятностью в 60% ставлю на то, что Слоан меня продинамит или пришлет мне сообщение в духе «Лол, отсосила шара». Но фортуна улыбается мне. Как только я преодолеваю тропинку и дохожу до поворота, мне в лицо ударяет свет фонарика. «Ты опоздал». Так ей все-таки не плевать. «Да не, это просто ты рано», — говорю я, загораживаясь от света рукой. «Еще 30 секунд, и я собиралась идти домой». «Значит, я как раз вовремя». Свет исчезает, и на несколько секунд я остаюсь в полной темноте. «Надеюсь, это будет того стоить», — бурчит Слоан. Подавляю улыбку. Я еще только пришел, а она уже бесится. Поблажек Слоан мне точно делать не будет, да я, в общем-то, и не хочу. Она пытается вывести меня из равновесия с самой нашей первой встречи. Держит меня в напряжении, настороже, как если бы я стоял на краю крыши высокого здания и ждал, что она вот-вот подойдет сзади и столкнет меня. С ней не скучно, и в этом вся прелесть. «Я бы сказал, что ты прекрасно выглядишь», — говорю я темному силуэту. Но мои глаза все еще не восстановились. Слоан фыркает. «Ага, да». «Прибереги эти комплименты для городской девчонки, с которой будешь обжиматься в туалете, пока я оплачиваю счет». «Это из личного опыта?» «Когда растешь среди богатеньких школьников, теряешь веру», — отвечает она. «Такой себе складывается образ Дюка, что лично мне только на руку». «Я же не один из них», — напоминаю я ей. «Стоит снять дурацкую униформу, и я все еще никто, и звать меня никак». «Это ты сейчас так говоришь. Время меняет всех». Слоан идет быстрым шагом и ведет нас по окольному пути мимо камер, словно воровка, скользящая по музею в обход лазерных лучей и датчиков давления. Натренированный профессионал. Всю дорогу через двор и до самых ворот, где нас ждет машина, она держится на шаг впереди меня, и как только мне наконец удается разглядеть ее наряд, мой член чуть не выскакивает из джинсов. Ее ноги кажутся бесконечными в черных обтягивающих леггинсах, а топик она выбрала на тоненьких лямочках, которые так и хочется порвать зубами. Лифчика на ней нет, убейте меня. Как я должен продержаться целый вечер, не думая о ее сосках в таких-то условиях? Заметив мой подернувшийся пеленой взгляд, Слоан вскидывает бровь. «Ты там в порядке, Эр-Джей?» В горло словно ваты набили, так что сглатываю я с трудом. Просто пытаюсь понять, кому же это я отсосал в прошлой жизни, чтобы заслужить этот наряд. «А кто сказал, что я для тебя его надела?» Ехидно улыбается она и исчезает на заднем сиденье машины. «Боже, помоги мне! Эта девушка — дикое пламя!» От чертовых куличков, на которых находится Сэндовер, до маленькой развлекательной зоны Калдена, состоящей из нескольких магазинов и ресторанов, ехать всего 15 минут. Единственный бар работает до 2 часов утра без выходных. По словам Фэна, проверка паспортов не входит в их бизнес-модель. Их основной заработок составляют не пьяные местные, а богатые детишки, приезжающие на Бентли с личным шофером и готовые продуть все содержимое своего трастового фонда на шоты и виски. Если оказаться в нужном месте в нужное время, на такую публику можно неплохо жить. Такси высаживает нас у сияющей красным неоном халупы с вертикальным деревянным сайдингом, держащимся на соплях. Кот украшен символикой старинной пивоварни, а на деревянной вывеске над дверью вручную нарисована летающая тарелка. Внутри картина представляет собой встречу выпускников 1994 года с поправкой разве что на недостаток фланелевых рубашек. Меня окружает большее количество небритых шей и хвостиков, чем я видел за всю свою жизнь. Группа уже вовсю играет, но публику больше привлекают дартс, бильярд и настольный футбол. Боже, теперь я знаю, как чувствует себя старшее поколение в разгар кризиса среднего возраста. Стены здесь украшены рисунками в косметической тематике, а интерьер составляют сувениры из культовых кинофильмов и мебель, пахнущая так, словно ее выкопали из отказной мусорки снаружи комиссионного магазина. Где-то в углу за машиной для пейнтбола компания за 40 играет в ролевую настолку. С дальней стороны бара на нас недружелюбно смотрят байкеры, у которых из-под ногтей еще не вымылась партия метамфетамина. «Не то, чего ты ожидал», — Слоан с усмешкой проходит к барной стойке. «Вообще нет. Что это, черт возьми, за место?» «Мило, да? Добро пожаловать в Калден». Слоан всегда выглядит сногсшибательно, но сейчас, пробираясь сквозь весь этот сосисочный фестиваль хипстеров и фермеров, она мгновенно привлекает внимание бармена, и отсутствие лифчика тут даже ни при чем. Парень уже бежит к ней, спотыкаясь о собственный язык. Она заказывает два пива и протягивает одно мне. «Надеюсь, твое достоинство я не унизила», — говорит она, перемещаясь за столик. «Для этого потребуется что-то похлеще, чем девушка, способная заказать себе напиток. Но я все понимаю. Слоан очень хочет показать мне, что я на ее территории. Этим свиданием рулит она, а я лишь пассажир. Зная ее, она наверняка собирается пропустить меня через мясорубку и посмотреть, что останется в конце. Но я готов, какие бы тесты она мне там ни готовила. Я бы не начинал эту охоту, если бы собирался растеряться, когда наконец догоню ее. И как тебе группа?» Я киваю на музыкантов, расположившихся у дальней стены, в окружении кухни с одной стороны и туалетов с другой. Это место та еще помойка, но чем-то начинает мне нравиться. «Громкие», — говорит она. Я согласно киваю. Кажется, они считают, что децибелами можно заменить талант. Это вызывает у нее смешок. «Ну, должна сказать, солист даже частично помнит слова». «Слова — это сложно», — драматично говорю я и выигрываю еще один смешок, на этот раз озаряющий все ее лицо. Боже, как же она красива! И тут, словно поняв, что она на целую секунду забыла быть неприступной, Слоан прищуривает серые глаза. «Скажи мне честно, она сидит напротив меня, и если я хочу добиться от этого вечера чего-нибудь получше дорогого допроса, это надо исправлять». «Чего?» Я говорю, я наклоняюсь вперед, притворяясь, будто не слышу ее, пока она, издав возмущенный вздох, не пододвигается ко мне, как два пальца. «Скажи мне честно», — говорит она, — «ты тут только потому, что хочешь выбесить Дюка, так ведь?» «Я тебя в первый раз куда-то пригласил до того, как вообще узнал про вас с Дюком», — отвечаю я, — «так что нет, я здесь не потому». «Да». Какие же у нее пронзительные глаза, когда она смотрит так пристально. «И что ты хочешь сказать, где-то в глубине души ты не рад насолить ему?» «Честно?» — я пожимаю плечами. «Ну да, его сомнение меня раздражает, так что, пожалуй, я не против ткнуть его в это носом». «Так и думала, но спасибо за честность». «Но...» — я поднимаю бровь. «Гулять я тебя позвал, потому что хотел узнать тебя поближе». Пауза. «И потому что ты невероятно красива». Она смущенно улыбается и отпивает пиво, отвернувшись, чтобы спрятать вспыхнувшие щеки. «Так что для меня, как ни крути, ситуация выигрышная. Двух зайцев разом, пиф-паф». «Да иди ты», — говорит она, не убирая бутылки от губ. «Это даже мило, то, как она закатывает глаза, поскольку не может принять комплимент». Самая оскорбительная вещь на свете — это чья-то доброта. Правда, я беру свое пиво и привстаю, словно собрался уходить. Могу и уйти, если ты... Прекрати, она не может удержаться от смеха. Сядь обратно. Это срабатывает. От ледяной стены вокруг нее откалывается кусочек. Слоан старательно делает вид, будто ее сюда притащили силой. Но меня почему-то не покидает ощущение, что каким-то странным образом это она меня сюда пригласила. Завела в свои сети и заставила сделать именно то, чего ей хотелось, пусть даже она быстрее умрет, чем в этом признается. «Даже странно, знаешь», — замечаю я. «Никогда не думал, что буду встречаться со спортсменкой». «Одна встреча», — она указывает на меня горлышком бутылки. «Мы не встречаемся. Все меняется». Сделав еще глоток, Слоан, кажется, наконец успокаивается, немного расслабляется и перестает вести себя так, словно проводит собеседование для приема на работу. Впервые создается ощущение, что мы просто разговариваем, а не вьемся друг вокруг друг друга в молчаливом противостоянии. «А если бы мы сейчас были в столовой?» — спрашивает она. «Ты бы за чьим столиком сидел?» «Я? О, не, я бунтую против этой системы определения личности по столам». Да, ты прав. Я тебя скорее вижу курящим на стадионе вместе с другими изгоями». «Ведь в чем смысл, если не классифицировать нас всех по типажам из клуба «Завтрак», да?» «О нет, он чувствительный изгой». Мне нравится, как она смеется. Один уголок ее губ поднимается чуть выше другого, а брови уходят вверх. До смешного сексуально. Словом, достаточно было бы просто мне подмигнуть, и я бы ограбил ради нее банк. У нее такая улыбка, ради которой стоит пересечь пустыню на кабриолете с багажником, набитым деньгами, пока она сидит на пассажирском сиденье со спиленным дробовиком на коленях. «Ладно, твоя очередь». Я облокачиваюсь о столешницу и вызывающе смотрю ей в глаза. «Расскажи мне что-нибудь настоящее о себе». «Настоящее, говоришь?» Она задумчиво и осторожно отпивает пиво. «Например?» «Что угодно. Мы до сих пор так поверхностно друг друга знаем. Это нормально, когда ты еще не решил, хочешь ли мутить с девчонкой, но теперь, когда этот вопрос отпал, меня начинает терзать любопытство». «Какое было самое худшее событие в твоей жизни?» Кокетливая улыбка Слоан снова скрывается под ее безупречной маской самоуверенности. Она ставит бутылку на стол и встает. «У меня есть идея получше. Между играющей группой и столами очень мало места, и она единственная во всем баре, кто решает немного подвигаться, отходя от меня, и явно намереваясь потанцевать под визжащую пародию, в которой я бы не узнал Слитер Кинни, даже если бы хоть раз в жизни слышал их вживую». «Я не танцую», — одними губами говорю я ей под звук надрывающихся колонок. Положив руки на бедра, она кричит мне в ответ. «Если хочешь второе свидание, значит, танцуешь». «Чтоб меня». Я забываю про свое пиво и присоединяюсь к ней на этом подобии танцпола. Правда, то, что я пытаюсь на нем изображать, я не смог бы назвать танцем, даже если бы нанял для этого адвоката. Я изо всех сил пытаюсь вторить Слоан, но твердо уверен, что у нее получается много лучше. «Мне почти тебя жалко», — кричит она мне на ухо, перекрывая искаженный звук гитары в паре метров от моего второго уха. «Это и правда не твое». «Ну, если ради тебя мне нужно выставить себя идиотом?» Не знаю, легкое уважение это или тонна жалости, но Слоан льнет ко мне. Прижимает ладони к моей груди, поднимает их на плечи. Она так хорошо пахнет, что на секунду я забываю что-то из себя корчить. Внезапно я оказываюсь потерян в созвездии огней, отражающихся от ее волос, бывших каштановыми при свете дня, но превратившимися в угольно-черные под сценическими огнями, которые, вероятно, купили по дешевке на гаражной распродаже у какого-нибудь мелкого пацана, мечтавшего стать диджеем. «Если ты придуриваешься, то у тебя очень хорошо получается», — говорит Слоан, прижимаясь ко мне всем телом. Как будто мне и так уже не приходится считать в уме от тысячи до одного, чтобы у меня нечаянно не встал, и мне за это ничего не оторвали. «Что из того, что я сказал, не звучало абсолютно серьезно?» — спрашиваю я. Сияющий хитрый взгляд Слоан не дает мне передышки. «Все. Значит, ты плохо меня знаешь. В этом ведь вся загвоздка, не так ли?» Ее руки перемещаются на мою шею, пальцы гладят волосы у основания затылка. «Откуда мне знать, кто ты такой?» «Звучит так, словно ты мне не доверяешь». Я прижимаюсь к ее ладоням и прикрываю глаза. Абсолютно обезоруженный ее соблазнительными манипуляциями, почти забываю, что мы здесь не одни. С этой девчонкой очень тяжело не потерять голову. «А должна?» – спрашивает она. «Есть только один способ это проверить. Я ожидаю, что она засмеется или закатит глаза и оттолкнет меня. Вместо этого она делает то, что, кажется, шокирует нас обоих. Слоан запускает пальцы в мои волосы и притягивает меня к себе. Схватив ее бедра обеими руками, я целую ее глубоко и более жадно, чем собирался. Поцелуй такой горячий, что в мыслях возникают не только образы одежды, разбросанной на полу, и обнаженных тел, сплетенных вместе, но еще и утреннее пробуждение с россыпью ее волос на моей подушке. Голова идет кругом. Я не слышу ее стона, но чувствую ее вибрацию на губах. Это заводит меня еще сильнее, и я прижимаюсь к ней бедрами, чтобы она могла чувствовать, что делает со мной. Еще один стон щекочет мои губы, а потом наши языки сплетаются, ее пальцы путаются в моих волосах, а тело льнет еще ближе. Мира больше нет. Есть только ее язык и острые ногти, впившиеся в мой скальп. Я забываю собственное имя, а потом наши губы отстраняются, и мы встречаемся взглядами. Оба ошарашенные, даже немного сконфуженные. Потом на смену этим эмоциям приходит смущение, так как мы понимаем, что стоим одни посреди бара в полнейшей тишине. Музыканты покинули свой пост, оставив позади только музыку пинбола, стук дротиков, вонзающихся в цель где-то на заднем плане, и гул разговоров совершенно равнодушных к той огромной перемене в статусе «кво», что только что произошла между нами. Эта девушка — землетрясение. Я все еще не могу отойти от шока, когда мы переносим наши разговоры и новую пару бутылок пива за более укромный столик в темном углу. О поцелуе мы не говорим, как и о том, что я продолжаю пялиться на нее и пытаться понять, какого черта эта девчонка со мной сделала и почему я чувствую себя так, словно только что вспомнил какую-то прошлую жизнь, в которой мы были парой трагичных возлюбленных, разлученных войной. Я выныриваю из собственных мыслей и понимаю, что Слоан с печальной улыбкой ковыряет этикетку на своей бутылке. «Это ведь Сайлас или кто-то из ребят тебе сказал, что я тащусь от Слитерки, не так?» Она даже не поднимает взгляда от быстро растущей кучки бумажных обрывков на столе перед ней. «Это была любимая группа моей мамы». «Да?» Слоан отрешенно кивает. «Ну или у нее просто было много их пластинок. Когда я была маленькой, я забиралась в кладовую, копалась в коробках с музыкой и притворялась, что слушаю ее». Она бросает на меня короткий взгляд с ироничной улыбкой. «Мне было лет 5, так что я не умела пользоваться проигрывателем. Потом она меня находила и доставала одну пластинку, у которой уже разваливался конверт. Мы вместе пели и прыгали по комнате, крича, что есть силы под девчачий панк. Она мне в те моменты казалась такой крутой, а сейчас, повзрослев, я понимаю, что это была часть той девушки, которой она была до того, как появились мы с папой и Кейси. Как-то так. Вот оно твое, что-нибудь настоящее». Она пожимает плечами, словно бы опасаясь смотреть на меня. «Видимо, я заразилась от нее, этой группой в смысле. Через них я как бы чувствую себя ближе к ней, что ли, помогает ее не забывать». На несколько секунд я совершенно ошеломлен, перевариваю все то, что она мне сказала. Такое наверняка непросто выложить в открытую. Кажется, это вполне может быть первым искренним моментом между нами, маленьким кусочком ее настоящей под слоем бравады и отвлекающих маневров. И это разбивает мне сердце. Да, конечно, я иногда тот еще козел, но все же понимаю, что это очень дорогое для нее воспоминание, и она решила за какие-то заслуги поделиться им со мной. В животе клубком сворачивается легкое чувство вины, когда я вспоминаю, что соврал, что слушаю ее любимую группу. Я и о существовании-то их узнал только потому, что взломал ее профиль. Стараюсь игнорировать это неуютное ощущение. Не специально же я манипулировал Слоан с помощью ее мертвой мамы, правда же? Да и в итоге все ведь вышло неплохо. Она хорошо проводит время, и, если я правильно понимаю, получила возможность заново пережить счастливое воспоминание. Хорошо то, что хорошо кончается, так ведь? Уверен, ты на нее похожа больше, чем думаешь, говорю я, что вызывает застенчивую улыбку. Твоя мама, кажется, была крутая девчонка. Это правда. Какое бы воспоминание ни мелькнуло за нечитаемыми серыми глазами Слоан, она смаргивает его, поднимает бутылку к губам и делает большой глоток. Так что скажи спасибо тому, кто тебя надоумил. Неплохо для первого свидания. Достаточно для второго. Ее взгляд становится кокетливым, и вся сентиментальность из него испаряется. А ты не больно торопишься? Ну, не знаю, мне кажется, у меня есть все шансы. Боже, какой же ты самодовольный. Слоан закатывает глаза, но не возмущается, когда я подтягиваю ее стул поближе, чтобы снова ее поцеловать. Наши губы встречаются, и языки соприкасаются на одну соблазнительную, мучительную секунду, прежде чем она отстраняется. «Ты хорошо целуешься», — шепчет она, щекоча дыханием мое лицо. «Но не...» «Богом клянусь», — перебиваю я. «Если ты сейчас скажешь, но не так хорошо, как Дюк, я никогда больше не буду делиться с тобой травкой, Трескотт». Трясясь от обжигающего смеха, она утыкается лицом в мою шею. «Тихо, мальчик, я только хотела сказать, что ты целуешься не так, как я ожидала». «А чего ты ожидала?» — хрипло спрашиваю я, опуская руку на ее бедро и легко проводя пальцами по обнаженной полоске кожи между поясом и краем топа. От меня не укрывается то, как она покрывается мурашками. Ее выражение лица становится задумчивым. «Медленнее, ленивее. Я думала, ты к поцелуям относишься так же, как ко всему остальному, словно тебе плевать. Но все совсем не так». «Уж поверь, на поцелуи с тобой мне совсем не плевать». Эти сексуальные губки снова трогает улыбка. «Да? Тогда давай повторим». «Меня дважды просить не надо. Я наклоняюсь к ней. Лишь миллиметры между нашими губами, и тут меня озаряет мысль». «Черт возьми!» — выругиваюсь я. «Что?» «У него не маленький член, да?» Слоан озадаченно моргает, затем фыркает. «Погоди, ты про Дюка, что ли?» «Ну да», — несчастно говорю я. «Я-то тешил себя мыслью, что все эти отжимания и гантели — это его способ компенсировать маленький член, но теперь, если подумать...» «Почему ты думаешь про член моего бывшего, когда целуешь меня?» — возмущенно спрашивает она. «То я понимаю, что ты бы никогда не стала терпеть его так долго, если бы у него там все было крохотное. А значит, он не маленький, так?» Она едва сдерживает смех. «Нет, новенький, боюсь, что нет. Сволочь». Она смеется, а потом поднимается со стула и пересаживается ко мне на колени. «К счастью, ты тоже в этом смысле явно не обделен», бормочет она, прижимаясь своей идеальной попкой к моей нарастающей эрекции, а затем целует меня, и я совершенно точно вижу звезды. Мы словно совсем не знаем чувства меры. Стоит нам соприкоснуться, как нас накрывает с головой. Полная отключка. Ее ногти вонзаются в мою кожу, мои зубы задевают ее язык, она тянет меня за волосы у самых корней, и я уже всерьез готов сорвать с нее штаны, но секундное просветление в голове напоминает мне, что мы на людях, да еще и едва знакомы. Она меня околдовала. «Нас отсюда выгонят», — шепчет она мне в губы и тут же снова врывается в мой рот языком так, словно это ее легальное право. «И правильно сделают», — креплю я в ответ. «Мы ведем себя совершенно неприлично». Но мы продолжаем в том же духе, пока, наконец, менеджер бара не подходит к нашему столику и вежливо не сообщает, что нам пора. Позже, когда машина высаживает нас у школьного двора, я провожаю ее до тропинки, хоть она и протестует. «Я вполне могу найти дорогу и в темноте», — бурчит она. «Знаю, но я пытаюсь быть джентльменом. Можешь ты мне дать немного побыть грёбаным джентльменом?» В темноте раздается тихий фырк. Она надо мной еще и смеется, сообщаю я неизвестно кому. «Еще как», — соглашается Слоан. «Осторожнее, кексик, а то я сделаю что-нибудь жутко безрассудное. Например, возьму тебя за руку или пожелаю тебе доброй ночи, когда вернусь в комнату». Она останавливается, и ее глаза сияют в рассеянном лунном свете, что порывается сквозь темноту. «Не посмеешь». А потом она легонько целует меня и растворяется в деревьях по направлению к дому. Всю дорогу до общаги я улыбаюсь, как полный идиот, а оказавшись на месте, немедленно достаю телефон, чтобы доказать, что еще как посмею. Бросив быстрый взгляд на Фена, я обнаруживаю его спящим на его стороне комнаты. Бедняга совсем, наверное, устал после всех тех минетов, что ему сегодня перепали. Быстро набираю сообщение. Я отлично провел сегодня время. Ты потрясающая. Спокойной ночи, Слоан. Экран тут же загорается снова, вновь вызывая у меня глубокую улыбку. Как хорошо, что Фен спит и не может спалить мою сопливость. Слоан, не впадай в романтику, новенький, тебе не идет. Я. Тебе это нравится? Слоан. Ни капли. Я. Все капли до единой. После небольшой паузы всплывает еще одно сообщение. Слоан. Допустим, меня это не совсем бесит. Спокойной ночи, Эрджей.